Друзья, всем привет! Сегодня на канале новое видео. В группе разместил один подписчик объявление на Авито. Продает там квартиру по заниженной цене. В общем, сейчас будем звонить и проверять, обманывают люди или реально снизили цену по той причине, что просто надо быстро продать хату. Ну а прежде чем продолжить, хочу вам порекомендовать Е-каталог. Это очень удобная штука, которая позволяет экономить деньги на покупках в интернете. Вот так это работает. Допустим, нам нужен мобильный телефон. Переходим в соответствующую вкладочку. Например, мы еще не определились с моделью телефона, но у нас есть бюджет от 10 до 20 тысяч. Забиваем его сюда и жмем поиск. И теперь мы видим варианты, которые мы можем приобрести за эту цену. Давайте посмотрим вот этот вариантик. Ценник на него видим вот от 20 750 рублей. И самый дорогой видим 27 тысяч рублей. Переходим в интернет-магазин с ценой 20 750 рублей. И вот здесь мы совершенно спокойно можем его заказать, видим 5 звездочек, и здесь же можем посмотреть опять отзывы на этот магазин. Видите, практически везде горят одни пятерочки. Ссылочку на Е-каталог оставляю в описании к видео, переходите и с удовольствием пользуйтесь. Доброе утро, я вот по объявлению звоню на Авито. Продаете квартиру? Да, продаю. Скажите, пожалуйста, а в какой день и время можно ее подъехать будет посмотреть? Я сегодня показываю, в полдвенадцатого показываю. Так, ну там у вас просто посмотрят, пока еще не решили, да, люди будут брать, нет? Почему? Уже решили, то есть отсюда перекупа готова забрать 1 350 000. А, ну считай, что я не вовремя позвонил, она продана, да? Ну, практически можно сказать, что уже продана. Ну, я вот в перекупщике, вы говорите, да, я просто как бы для себя жилье, если для вас имеет значение какое-то, ищу. Ну, вы видите, для меня это все равно одно и то же, потому что вы выиграете, эти покупатели, это не одинаковые. Давно квартира эта, вы давно в ней жили? С 2010 года жил в этой квартире. 11 лет, да. А там да. Вот эта техника вся, это вы уже вывезли? Все остается полностью. Вывозить не будете? Нет. Ну, может, как-то за 1 400 000 я бы там ее забрал, если вот такой вот вариант. А вы откуда? Я с Петергофа. Ну, я тут на съемном жилье живу, сам я в Питере работаю. Езжу каждый день. Смотрите, есть вариант один. Не знаю, понравится вам, не понравится. Если вы готовы прямо сейчас ее забронировать, то вашу доплату, я вас удержу для вас сохранения. Но... Можно помочь подъехать и позабрать квартиру. А если я раньше подъеду? Да полдвенадцатого, потому что я только буду на месте, только полдвенадцатого. Ну, давайте так поступим. Я буду весьма благодарен вам за это. Вы готовы сейчас забронировать эту квартиру, внести предоплату, задаток? Готовы? Ну, да, у меня просто наличные. Давайте встретимся, да, я вам дам предоплату. Видите, я же вам объясняю, я вам готов выслать свою карту, фамилия, имя, отчество. Угу. Я получаю от вас задаток. Я за этим перекупом дома был, полдвенадцатого, готов с вами встретиться. А вы сейчас территориально где находитесь? Я, по-моему, в Питере сейчас нахожусь. Вы что, простите? Ну, я сейчас в Ленинградской области нахожусь. А, блин. Не надо ехать, понимаете? Да я тоже вот на работе, тут такое служебное задание, я сейчас не могу офис покинуть. Начальник дал задание, я тут должен смотреть за людьми, я сейчас уеду, могут накосячить. Я к тому, что у меня на карте просто денег нету, чтобы перевести, у меня наличные, вот как бы нам придумать. Видите, не знаю, что могу вам даже сказать, а если купон готовы сейчас туда точно дать, чтобы брать уже с продажи. Не, ну как бы вот этот вариант, что я вам на 50 тысяч больше заплачу, он вас не устраивает? Не устраивает, все. Я же вам объясняю, найдите банкомат, попробуйте свою карту, отправьте мне зарядок. Все. Да я бы с удовольствием, тут банкомат, а две остановки. Вопрос в том, что я не могу сейчас работу уйти вообще никак. Да вот не знаю тоже, ну как вас зовут, я что-то разнервничал. Павел, ну давайте, я пол двенадцатого подъезжаю, давайте раньше, давайте я к 11 подъеду, вот как раз получается сейчас, через час я уже смогу как бы свои дела оставить. Видите, суток никакого не будет, видите, как бы, уважаемый. Я вам что объясняю, если нам мне сейчас называть приедут, я уберу ее с продажи. А вам не перевели вот эти люди, да, еще пока не сказали, сказали, что я получаю, сказали. Мне надо их опередить, да? Опережайте, да. Так, ладно, сейчас буду думать, сейчас жене буду звонить. А скажите, как, куда там? У вас расчетный счет или что? Я могу вам дать свою карту, могу вам дать. А расчетного счета нету, вот как организация ИП? Нет, к сожалению, нет. Блин, я бы вам сейчас с организацией бы вообще без проблем даже 100 тысяч бы кинул. Может быть, там у знакомых, у кого есть? Нет, к сожалению, ни у кого. Я бы, мне бы тоже со счета организации, ну, сами понимаете, удобно было бы, что оплатил, а потом НДС бы забрал. А что вы себе, поверьте, пожалуйста, что вы скидываете себе на карту? На карту себе. А с вашей карты можете и не перевести. На, в смысле, на свою карту я не могу скинуть, я же работаю в организации, там сразу налоговые вопросы возникнут, почему я с конторского счета перевожу себе на карту. Меня сразу арестуют, это я не могу делать. С вами это я могу договор там какой-нибудь заключить и все. Да вопросов нет. Давайте, вас как зовут, простите, пожалуйста. Андрей. Андрей, очень приятно. Андрей, смотрите, чтобы время такое просто зря не тянуть. Честно, лучше поговорите с кем-то. Может, заметил своего друзей, может быть, у знакомых у вас где-то, может, и есть там. Да не, я как бы у жены есть на карте те деньги, у нее есть Сбербанк. Пожалуйста, ради бога, ради бога. Так, у вас карта какого банка? Росбанк. Росбанк. Угу. Так, и давайте, там просто понимаете смысл в чем, что со Сбера на сторонний банк деньги могут сутки идти, вы же их можете не увидеть. Попробуйте, я же вам объясняю. У вас карта Сбербанковская? Да. У меня Росбанк. Да. Через минуту деньги поступают сразу. Да вот, буквально неделю назад тоже переводили, как, кстати, на сторонний банк, и сутки человек деньги ждал. Не хотелось бы попасть в такую же ситуацию, то есть мы переведем. Что? Нет, мне говорят, вчера отправили тоже сумму, отправили бы, но он был отправлен, мне как бы, деньги сразу поступило. Блин, ну, я просто вот именно переживаю, что все-таки вдруг не поступит сразу, вы сейчас людям другим ее отдадите, и деньги-то вы мне вернете, я не сомневаюсь. Андрей, при встрече вы мне покажете, чек покажете, что вы не перевели сумму, все, вопросов нет. И напишите, просто честно в комментариях, ребята, за квартиру напишите. Понятно. Так, сейчас давайте с этим вопросом решили, вы мне смс-ка отправите номер? Могу вам продиктовать даже. Давайте я запишу, я как раз с ручкой сижу. Ты там не играйся, сидишь, играешь, и мне, я тебе задание, простите, я тебе задание дал, а ты в игры играешь. Алло, извини. Алло. Сотрудник, чуть отвлечешься уже, блин, начинаю халтурить. А записывайте, да? Давайте, да. 48.90. 48.90. 04.94. 04.94. Так, 68.27. 68.27. 09.51. 09.51. Ага. 4. Последний цифра 4. 54? 51.4. А, 51.4. Все, я понял. Ну, давайте сверим, давай сверим, пожалуйста. Давай. Сейчас, давайте. 48.90. 0,4,94? Нет, смотрите. 48,90. Угу. 49,46. Да, 49,46? Да, 49,46. 49,46. 0,4,94 у меня было записано, странно. Да? Давайте. Как-то я ошибся. Смотрите, вот у меня так на руках. Да, 48,90. Угу. 49,46. Угу. 82,70. 82,70. 95,14. Вы мне сейчас другой номер диктовали. Это карта. А вот эта четверка, а последняя четверка нету? 51,4, да. 95,14. А там было 09-51-4. Блин, вот видите, я просто карту, у меня в телефоне написано, в телефоне. А-а-а. Скинул карту неправильно, а вот сейчас я вам дал. Все, я вас понял. Так, У меня по квартире еще пару вопросов. Там вот площадь у нее вы указываете. Это площадь жилая или это площадь жилая? Жилая. Общая площадь 42 квадрата. 42 квадрата. Это вместе с кухней, да? Да, полностью, да. Вместе с балконом. Так, а коридор, вот, он входишь, он какой длины и ширины? Так, смотрите, так выходите сразу в коридор, угу. Ну, наверное, где-то на квадратов на 6, где-то есть на 110%. Так, 6 квадратов, ну, он примерно да. Метра 2 шириной коридор, да? И метр 3 длиной? Да, абсолютно верно. Так, понял. И там есть какой-то в конце, там обычно гардероб бывает, либо шкаф какой-то встроенный? Есть, вот есть маленький гардеробчик, есть маленький. Это получается как стенка, вы имеете в виду, или встроенная, как ниша в стене? Встроенная. Ниша в стене. А, вот это очень удобно. Я вот такую вот и хотел, чтобы она не упиралась. Да, вот есть такое, да, чтобы где там пылесосы стоят, как бы, бедра. Понял. Скажите, а дом он кирпичный или монолитный или какой? Панельный? Кирпич. Кирпичный кирпич. Дом. И какого года постройки? Какого года постройки? Да. 67-го года. А, такой советский, добротный, да? Да. Она не угловая квартира там как? Нет. Я в центре. Понял, со стороны. А соседи как, не буйные, там музыку не слушают, а то бы с ребенком маленьким. Что вы говорите? Нет, у меня соседи все благожелательные, спокойные, тихие. Как бы никто не буянит, никто не дергается, никто. Собак практически даже нету. Машинка всего там в подъезде. На, все-таки есть у кого-то собаки, да? Просто у нас... Два маленькие. Блин, да у нас он, знаете, как маленькие вот эти тоже там есть, а у нас кот такой породистый, здоровый, блин. Как собаку одну загрыз, блин. А, нифига, да. Да, кот такой, блин, бойцовский, можно сказать. Он вот этих собак маленьких, карманных, сумочных не любит очень. Они тяпкают такие, противные, знаете, наверное. Да. Два дня назад, блин, как бы наши соседи купили вот эти два маленьких, вот эти чихуахуа. Или спецов, вот не помню точно. Значит, нам с ними придется согласовывать дни прогулок. Я своего кота на улице выгуливаю, а то, не дай бог, он их там, этих собак, покусает. Я вот понял прекрасно, Андрей. Так, ну ладно, это все к делу не имеет отношения. Так, и по поводу комнаты основной. Там какая-то мебель есть чего-то, просто фотографии нету, как она там оставлена? Да, квартира меблирована полностью. Угу. От кухни до коридора, до спальни, могу так сказать, что полностью все меблировано. Так, а диван там угловой или прямой в зале? Есть угловой, есть. Угловой, да, диван? Да. Так, блин, работать, я говорю, сейчас я вам минуту перезвоню, извините. Алло, я прошу прощения, Павел, да тут сразу да. Телефон зазвонил, блин, и там халтурит опять. В общем, на чем остались? А, по лифту, грузовой лифт есть, я понял. Да, есть. Так, по поводу воды горячей, как там, часто бывают перебои? Да ну какой перебой, у меня на каждом кранчике стоит как бы специальный такой, как он, ну, для холодной, для горячей воды. А, я понял. Я понял уже, получается, что она автономно подогревается, да? Да. Так. И какая там получается ежемесячная квартплата за все про все? Так, ну смотрите, в прошлом месяце мы платили где-то в районе около 3500. Угу, это за все вместе прям, да? Да, полный, да, свет, газ, вода. Угу. Да, мусоровоз. Так, за газ. А у вас что, колонка газовая отдельно стоит? Да, конечно. Во как. И колонка стоит газовая. Она у вас что подогревает? Та батареи? Батареи, да. Понятно. Просто обычно в таких домах централизованное отопление. Я знаю прекрасно, ведь у меня спецзаказ. Поподробнее можно насчет вот этого и любопытных как? Мне они установили, как бы, потому что, смотрите, я вам объясню ситуацию. В этом доме, когда я начал жить, как бы, там все батареи протекали. Угу. Мне пришлось как бы заменить полностью сантехнику, Ну, подумал, я и супруга подумали, давай лучше поставим себе колонку, а? Угу. Заплатим чуть дороже. Ну вот. И вот теперь, как говорится, своя личная колонка. Угу. И она и батареи греет, и в воду в кране, да? Да, абсолютно верно. Блин, класс. А и сколько, если не секрет, все это обошлось вам, такое удовольствие? Ну, где-то около 30 тысяч не обошлось. 30 тысяч, о, да это недорого, кстати. Я что-то думал, да. Все гораздо. А я же не говорил на сегодняшний день. А это когда делали, кстати? 2009. А, это вы как только ее приобрели, сразу сделали, да? Да, да, наверное, да. А, там, наверное, уже всему этому делу ресурс подходит. Наверное, скоро придется ремонтировать, да? Ничего не надо ремонтировать, на сегодняшний день, Андрей. Угу. Так. А какое там у вас метро рядышком? Как еще, международный? Как? Международный. Международный. Сколько пешком идти? 5 минут доехать, всего. Пешком не ехать. 5 минут пешком доехать. Так, все, я вас понял. Так, время уже 10:07. Ну все, давайте, значит, как, у вас подключено там оповещение, что деньги пришли? Ну, естественно, конечно. Я сейчас вам по жене попрошу, чтобы она пробный платеж сделала небольшой, там рублей 10, чтобы проверить, то есть, что мы не ошиблись. Потом созвонимся, проверяем, поступили деньги или нет. И потом остальную сумму. Какая предоплата потребуется вам, чтобы... Смотри, задача занимает, там, бухтумутом, 20 тысяч, остальную сумму по факту полностью. Так, 20 тысяч вам предоплата потребуется, да, задаток. Да. Все, я вас как понял. Как раз, Андрей, может, я чья полчаса уже как бы выдвигаюсь, потому что мне ехать, как бы с рыба не ехать. Угу. Вот. Угу. Чем получается, я готов уже выехать, уже как бы показывать свою квартиру. Все, я вас понял. Ну, смотрите, Павел, давайте, без обманов, без всяких. Сейчас я перевожу, я 10 рублей проверяю. Андрей, я военнослужащий человек, не проблема уже с ним жить. Все, добро. Жду, как отправите, вопросов нет. Все, давай, сейчас отправляем, проверяем, давайте. Угу. Андрей. Алло, Павел, это Андрей. Да, я понял. Поступило. Поступили 10 рублей, да? Да. Так, ну все, хорошо, правильно, вы номер карты дали. А можете мне, пожалуйста, перезвонить как-то простого телефона, просто у вас закрытый номер, говорит Андрей? Да это у меня рабочий, бесплатный телефон. А, рабочий. Блять, я тебе сейчас поиграю, козел, сейчас монитор, блять, об голову разобью. Блять, простите, достали уже с утра, сука. Я понял. Блядь, пиздец какие-то, нахуй. Понабрали, блядь, по объявлению, сука. Да не смешно нихера. И ты еще тут, блядь, наебываешь с этими квартирами, блядь. Долго эта хуйня продолжаться будет, гандон? Долго, блядь. Че ты нихуя больше не придумать, другого не можешь, блядь. Ну слушай, ну что ты, бля, заебал, какое у меня хорошее настроение было, а ты мне сейчас его взял и испортил. Ну а хуй-то вот 10 рублей есть, поди купи себе что-нибудь там, в жопу вставь, ну, развлечешься. Нихера не куплю на эти 10 рублей. Ну купи чупа-чупс и очко свое пощекачи. Чупа-чуп, ну дай, я тебе дам свой чупа-чуп, дам тебе, подсосел немного. Слушай, петушара, вот смотри. Ну ты заебал, иди ты нахрен. Послушай меня, не перебивай. Вот тебя сейчас развели, тебе неприятно, ты расстроился. А когда ты людей разводишь, ты думаешь, им приятно? Знаешь, я, во-первых, никогда не расстраиваюсь, потому что я уже с утра забрал свой лишний, как бы, да, лишние деньги уже забрал свои. Ты только что сказал, что ты обрадовался, а теперь, блядь, расстроился, что нихуя не получится. Я всегда такие ситуации, как бы, говорил. Я обрадовался. С чего ты обрадовался? Я прямо сейчас обрадовался. Да тебя уже второй день разводят с этой квартиры, лошара. Вчера малый тебя разводил, ходил в банк, а ты верил. Я эту квартиру уже продал, 300 раз уже продал. Ты даже не стой, даже закрыл глаза. Да что-то мне кажется, ты пиздишься. Я не пизжу. Ну побожись. Алло, здорово, гандон. Иди нахуй. Друзья, ну после того, как меня послали, я до него больше не смог дозвониться, но опубликовала запись на вкладке сообщества с призывом позвонить ему, подписчикам, и поугарать. В общем, ребята, опять много очень было звонков, присылали записи, кто дозвонился. Одну прикрепляю, предлагаю ее послушать. Ну, алло. Алло, добрый день. Здравствуйте. Да, вот по объявлению звоню вам. Слушаю вас внимательно. Скажите, пожалуйста, какие там условия в квартире, чтобы понимать? Условия-то вы имеете в виду, как приобреталось? По договору купли-продажи. Владелец вы? Да, я собственник. С 2010 года. И скажите, по цене какая окончательная цена? 1 400 000 уже предлагают нам. 1 400 000. А как можно будет там подъехать, глянуть там? Смотрите, мы будем, ближе к 12 часам будем уже на месте, готовы уже показать. Я вас понял. А адресок можно? Ну, вот там все указано полностью. Белый кун. Угу, так, понял. И еще такой момент. Чупа-чуп с собой брать или у вас свои есть, как бы, как? Есть свои. Есть свои, да? Как вы там щекочете уже, нормально все? Да, все нормально, все хорошо, как эти те же самые. Я понял. А скажите, а вы глубже не пытались? Воткнуть. Знаешь, я пытался тебе засунуть глубже, но не получилось. Получится целочка, да? Угу. Я понял. Ну, советую тебе промазать тогда хозяйственным мылом сперва, а потом чупа-чупс. Хорошо, людей наебывать, дружище. Ага, вопрос о ноль. Походу дело, ты со стороны организации, ебать тебя в рот нахуй, да? Да при чем тут организация? У тебя просто номер уже в палеве. Он весь интернет забит. Весь интернет забит твоим номером в палеве. Что, реально? Да, реально. Да ебал я всех в рот нахуй, пидорасы. Вот плохо ты общаешься, видишь, чего ты взял, что пидорасы? Ну ты гандон, значит, потому что ты идущий. Ну а к чему ты такие вещи? Вот ты людей наябываешь, а я с тобой нормально, конструктивно общаюсь. Мне вообще плохо на тебя и на твоих друзей, знаешь. Куда тебя в рот, все, пошли вы нахуй, я с утра пораньше нахуй. Так мы все заебали, на крюки ебучие. Друзья, ну у нас опять все получилось. Прикольно, что вы позвонили, тоже его достали, опять прислали запись. Реально, это новый формат, это новая тема, как разъебывать мошенников. Надеюсь, это в будущем у нас будет получаться. Ну а сегодняшнее видео заканчиваю. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, не попадайте на уловки мошенников. Всем мира!